Öndek maloy, yotor. Стажировка на Чукотке. Для достижения полюса на собачьей упряжке нужно многое, но в первую очередь нужны собаки. Настоящие, надежные, опытные, реальные ездовые псы. Целая упряжка из 12 кобелей. В начале февраля 2004 года мы с Артуром отправились на Чукотку отбирать для себя ездовых собак, чтобы в следующем году пересечь на них Северный Ледовитый океан. Деньги на эту поездку и покупку собак дал нам хороший знакомый Артура, Петрович. Артур родился на Чукотке, и наша дорога была выстелена усилиями его школьных друзей, которые как нарочно оказывались в пунктах, в которых мы останавливались. Путь через Анадырь, Лаврентия, в заснеженную, лежащую на побережье Северного Ледовитого океана чукотскую деревню Нишкан мы проделали в считанные дни. В начале этого пути мы должны были встретить человека, который бы вел нас в мир собачьей Чукотки. И мы его встретили. Николай Эттыне, чукча, родом из Нишкана. В прошлом победитель чукотской гонки на собачьих упряжках «Надежда» 1500 километров. Участник международной гонки на Аляске «Айдиторот». Коля руководил небольшой туристической фирмой «Алеут», в офис которой мы с Артуром ввалились сразу же по прилету в Анадырь. Он быстро въехал в нашу тему и, разделив всех чукотских собак на тундровых и береговых, отбросив первый вид как непригодный в нашем деле, направил нас к своему брату Косте в деревню Нишкан. Николай дал нам ценные указания, как выбирать собак и как разговаривать с чукчами. Мы проговорили с ним почти целый день. Все это время я пьянел от ощущения замечательного слияния своих туристических воззрений с тысячелетним опытом чукчи, говоривших с нами голосом своего правнука Николая Эттыне. Перелет в Лаврентия. Бессонная ночь в объятиях школьных друзей Артура, а утром счастливая оказия, вертолет на Нишкан. Полтора часа полета, и мы видим темные деревянные жилища чукчи, согнутые ветрами антенны, упряжки собак у входа в каждый дом. За крайними домами простор Северного Ледовитого океана. По заметенным улицам поселка метались собаки, постоянно то здесь, то там вспыхивали драки. К эпицентрам этих драк с разных сторон бежали новые команды псов. На мордах выражение воинственности и крайней решительности, в движениях быстрота и дерзость. В этих краях из века в век ничего не менялось. То, что мы увидели в Нишкане, нас несколько разочаровало. Здесь не было строгой однозначной породы, как, например, сибирские хаски. Чукотские псы были среднего размера, разного окраса, уши у третьей из них уныло свисали. Но бросалось в глаза одно достоинство этих собак, которым перечеркивались все их внешние недостатки. Этим достоинством были их лапы. Мощные, несуразно большие, непропорциональные по отношению к телу, натруженные в буграх и извивах вен. Как руки молотобойца, лапы собак говорили о том, что это трудяги. Я не мог оторвать от них жадного взгляда, соотнося их вид с тяжелыми нартами, медленно продвигающимися по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана. Мы ходим от дома к дому и рассматриваем собак, лежащих в общей привязи у входа в дом. Чтобы собакам было теплее, им подсыпают шлак в места лежек. От этого все собаки грязные, белые стали серыми. Нас привлекают собаки больших размеров и те, в которых угадывается порода. Но почти всегда хозяин собак говорит, что продать их не может, что у него и так мало собак, и они ему самому нужны. Тогда мы идем к другому дому и повторяем процедуру. Нас интересуют только кобели. В нашей упряжке не должно быть особей разного пола. Это я понял, прочитав книгу Уэмуры один на один с Севером. В его упряжке были две суки, и это имело почти катастрофические последствия. Первое. Совершенно неожиданно для японца в середине страшного для него маршрута принесла щенков, и лишь нескольких из них ему удалось спасти от голодных взрослых собак и отправить на материк самолетом. Течка у второй чуть не лишила путешественника всей упряжки. Когда это началось, псы совершенно обезумели и передрались. «Состояние их совсем плохое», — писал Уэмура. «У одной собаки оторвано ухо, у другой прокушена нога. Нет ни одной, у которой морда не была бы изранена». Из 19 собак действительно тянули сани только 7-8. Остальные 11 существовали только для того, чтобы съедать положенную порцию. Каждый день мы выезжаем на упряжках Кости Этыни и Димы Нутитгивева километра на 3 в море. Здесь, на кромке Полыньи, собирается все мужское население деревни. На берегу стоят нарты, рядом свернувшись, лежат собаки. В хороший солнечный день не менее 20 нарт и 150-200 собак. Они спят или лежат смирно и не грызутся с собратьями из других упряжек. На охоте нельзя. Чукчи проверяют сети и вытаскивают из лунок нерпу. Кто-то сидит у воды с карабином в ожидании нерпы. Но стволов у них 1 на 10 человек. А все из-за того, что до Чукотки докатилась борьба с терроризмом, и у чукчей сразу же отобрали ружья. Для получения разрешения на оружие нужно пройти медкомиссию, а для этого нужно ехать в Лаврентия. Попасть туда трудно, нужен вертолет, да и денег эта поездка потребует. Старикам медкомиссию вообще не пройти. Хотя охотничье бессилие приходит к ним одновременно со смертью. Вот и покоряются они, безответные. А что делать? Кому пожаловаться? Кто заступится за них? К ночи мороз резко набирает, и даже непрерывные драки мгновенно прекращаются. Но нахлынувшая из прошлого волна вдруг ставит всех псов на ноги. Закинуты в черную ночь морды, и морозный воздух рассыпается на куски от тысячеголосого воя. Неистребимое в веках, сокровенное волчье эго сакральным потоком стекает по склонам сопок на лунные просторы континента. А потом пришла пурга. Она терзала поселок несколько дней, и несколько раз нам казалось, что она пошла на убыль, но приходили ее новые молодые силы, и она обрушивалась на дома, заслоняя их снежной мутью. Дул южак, который оторвал прибрежные льды, обнажив темно-синюю полосу океана, и намел между домов 3-метровой высоты валы. Когда непогода утихла, чукчи быстро прорубили ступени в этих валах. Теперь, чтобы пройти по улице из конца в конец деревни, нужно было много раз преодолевать эти горы. У нас не получается. Что-то мешает нам. Нет контакта. Решаем сбить эту ситуацию и едем на Буране во вторую чукотскую деревню, Инурмино, попытать там счастье. 60 километров по кромке Северного Ледовитого океана на восток. Инурмино вытянулась единственной длинной улицей на полке берега Чукотского моря. Ледяные валы, успокоившись, застыли в нескольких метрах от домов. Проходя по улице и посматривая на исковерканный лед океана, я знал, что в 1920 году в этом поселке зимовала команда Амундсена и его шхуна Мод. Это наполняло для нас происходящее особым смыслом. Глядя на застывший океан, мы шли по деревне, как будто 85 лет назад. Всего-то 8 поколений чукотских псов разделяли нас с Амундсеном. Охотник Василий привел понурого рыжего пса по кличке Сенло. Собака, казалось, не проявляла никакого интереса к жизни и тем более к новым в ней персонажам. Сенло стоял перед нами, опустив голову, к как будто эта процедура происходила с ним каждый день. На нем был алык, сшитый из жестких и широких ремней, ставших черными от грязи и пота. Вторым был черно-белый кобель с рваным правым ухом по кличке Паку. Мы брали собак, не зная их достоинств, но рваное ухо, несомненно, добавляло этому псу рейтинга. Другой Василий оказался пьяненьким. Набросив на майку телогрейку, сунув босые ноги в калоши, он вывел нас из дома показывать своих собак. Они были прицеплены за трос и лежали, скрючившись на морозном ветру. Одна из них, большая и белая, лежала на боку, откинув лапы. Так спят собаки летом. «Ой, замерзла», — сказал без удивления Василий и, отстегнув карабин от шейной веревки, столкнул собаку под откос в торосы. Никто из нас не произнес ни слова, хотя мы все стали свидетелями неожиданного перехода жизни в смерть. У Василия мы взяли двух белых братьев, голубоглазого Дуная и чуть меньшего Иляка. В середине дня за нами приехали из Нишкана на своих упряжках Костя с Димой. Мы припрягли к ним своих собак и тронулись домой, в Нишкан. Два брата, поставленные рядом, потянули в полную силу, как будто их долго не подпускали к потягу. Паку долго оглядывался на родную деревню, даже попробовал тормозить, но, получив от Кости плеткой, решил оставить свои сомнения на потом. Когда же и Нурмина скрылась за увалом, и Костя остановил упряжку, Паку первым, выражая нетерпение, закинул морду и завыл по-волчьи. Псы обеих упряжек тут же ударились в голос, и новые братья, и даже угрюмый Сенло. Люди смирили себя, ожидая окончания песни. Через пару километров у Сенло что-то заклинило. Он не хотел бежать от своей деревни. Мощный пес тормозил всеми лапами, перекатывался через спину, и упряжка тащила его волоком. Ничего не помогало. Сенло полностью ушел в мир собственной свободы, из которого его не могла вынуть даже плетка. В конце концов, поняв, что собаку нам не сломить, я взял его на нарты и поехал с ним в обнимку. После этого Сенло стал лениво и длинно зевать, широко разевая пасть. Было забавно на это смотреть, тем более, что в полуметре от него бежал вожак Диминой упряжки, работая самоотверженно, уже пробежав с утра 60 километров. В Нишкан мы вернулись уже в темноте. И тут, в суматохе привязывания собак к общему тросу, Паку сошел. Почувствовав свободу и еще не веря в нее, он боком-боком стал удаляться. Мы с Артуром, взяв его в клещи, стали прижимать к сараю, но он вырвался и помчался по деревне. Мы бросились за ним следом. Краем глаза я видел, как в 70 метрах от меня быстро бежит Артур. Он хорошо ориентировался в темных улицах и не терял Паку из виду. Я с удовольствием отметил про себя эту прыть своего будущего компаньона в элементарном, но уже реальном и важном деле, выполняемом качественно. Деревенские собаки, распознавая чужака, страшно выли вокруг нашей погони. Мы пробежали всю деревню, но в конце Паку исчез. Мы побродили еще в темноте и решили продолжить поиски утром. Утром мы обошли деревню, но Паку нигде не было. Чукчи говорили, что он наверняка уже вернулся в родную деревню. Зная, что наш поход пойдет через Инурмина, мы были уверены, что найдем там нашего беглеца. Стоило нам съездить в Инурмина за собаками, как нишканские чукчи вдруг пошли к нам чуть ли не толпами, предлагая купить собак. Мечемся с Артуром по деревне, ведем переговоры, выбираем собак. Теперь у нас 12 псов. Они пристегнуты за тросик вдоль сарая и видны из нашего окна. Артур натаскал ведром шлак и насыпал его в местах, где пристегнуты собаки. Животные сами ложатся на шлак и щурятся от удовольствия. Они уже узнают нас и начинают прыгать и выть при нашем появлении. Нам трудно удержаться от того, чтобы не погладить каждую собаку. «Вы испортите собак, если будете их гладить», — говорит нам Костя. Но я, беспрекословно доверявший чукчим во всем другом, знал, что здесь он ошибается. Собаки же почувствовали нас и сами рвутся к нам, подставляя спины, стараясь лизнуть в лицо. Лишь один пес предпочитает сохранять нейтралитет. Господин. Я пытаюсь завязать с ним дружбу, но он отходит, искоса и недоверчиво поглядывая на меня. Потом мы начинаем их кормить. Кидаем каждому псу по куску нарубленной моржатины, и эти куски исчезают мгновенно. Звери ловят предназначенный им кусок на лету, и почти не бывает так, чтобы кусок отскочил к другой собаке. Господин — самый прожорливый из всей своры, как будто Валера Вук-Вукай его не кормил. Пес глотает кусок моментально и тут же устремляет на тебя взгляд, полный мольбы и надежды. В последний день наша упряжка пополнилась двумя мощными лохматыми братьями рыжебелой масти и Никели и Барсиком, угрюмым серым рыжего цвета и кобелем с лучезарной доброй улыбкой по кличке Двойка. И вот наступает момент старта нашего 400-километрового пути из Нишкана через чукотские поселки Инурмина, Инчоун, Уэлен и Лаврентия. Все они расположены на побережье Чукотского моря, а Лаврентия — на Беринговом. Наша упряжка из 11 собак выглядит мощно. С нами едут Костя и Тыня на своей упряжке из 8 собак и Дима Нутитгивев на своих 7 собаках. Чувствуя важность момента, собаки орут в 26 глоток и пытаются сорваться, так что мы быстро привязываем последние тюки, отдаем концы и прыгаем на нарты. Первые 2 километра — бешеная скорость. Нарты на застругах подлетают как с трамплина. Стая, подчиненная единому инстинкту, распласталась в бесшумном порыве и демонстрирует молчаливый аллюр. Слышен только тонкий резкий перестук когтей по плотному насту, да изредка грохот ударяющихся о жесткие заструги полозьев нарт. Иногда на фоне этого однородного шелеста в середине быстрого бега вдруг одиночно и шумно вздохнет собака. Собаки прут, и даже сенло тянет мощно. Наверняка и потому, что наше движение в этом направлении приближает его к дому, в родное Инурмино. Собаки справляются со скоростью, задаваемой четверкой братьев и резвым серым, и даже при спуске с горы их постромки натянуты. В первые полчаса мне даже подумалось, что наша упряжка будет лидировать, когда наши псы взяли правее и пошли на обгон Костиной упряжки. Нарты перелетали через оструги и с грохотом приземлялись на твердый наст. Крупные псы, братья Барсик и Иникели, и братья Дунай и Иляк, поставленные в конце упряжки, явно рвутся вперед. Через час после старта Синло и Топик, стоявшие второй двойкой, начинают расходиться веером. Явный признак нехватки сил. Мы останавливаемся и ставим больших собак вперед, но впереди них, на месте вожаков, все же оставляем господина и Шортика. По нашему разумению, это и будут вожаки нашей упряжки. Наши предположения подкреплены лишь грозностью господина, его способностью метать взгляд и останавливать путь к лидерству любого другого пса. А Шортик резко откликался на команду «Поть-поть». Мы летели по берегу океана второй час. Впереди Костя, за ним Дима, и с некоторым интервалом мы с Артуром. Синло вдруг вспомнил свою придурь и начал опять то тормозить, то бежать боком. Топик часто тянул в бок или надолго ослаблял постромки, и они провисали. Он также попал в число подозрительных псов. Но в целом, вспоминая впоследствии наш пробег на сибирских хасках из Москвы в Питер, мы были приятно удивлены возможностями чукотских ездовых собак. В Инурмино мы отправились к нашим знакомым и увидели спокойно лежавшего у входа в дом Паку. Он, конечно, узнал нас, потому что пока мы беседовали в доме с хозяйкой, успел удрать. Хозяйка знала, где его искать, и вскоре привела его на веревочке. Паку был спокоен и, казалось, равнодушен к своей судьбе. Мы отвели его к нашим собакам и крепко привязали. Теперь у нас стало 12 собак. В Нурмино к нам присоединился местный Василий со своей упряжкой. Он сообщил, что на нашем пути встретится мыс Чечен, под которым раньше было лежбище моржей. 2 года назад мыс частично обвалился, придавив несколько моржей. С тех пор сюда постоянно приходят белые медведи к этому складу мороженого мяса. У нас не было карабина, и Василий вызвался сопровождать нас до мыса. Мы вышли на лед и, отыскивая проходы между берегом и первыми торосами, стали продвигаться на восток. Береговые скалы исчезали в пурге, и налетавший с океана ветер разворачивал нарты и упряжки поперек хода. Когда до мыса оставалось 30 километров, Василий объявил, что не сможет сопровождать нас дальше, так как легко одет. Он постоянно теребил пальцами свою верхнюю куртку, и если погода ухудшится, он вообще не сможет вернуться домой и замерзнет. Вскоре он повернул назад, оставив нас без ружья. Мы продолжали движение вдоль берега к мысу. Дорога ухудшалась с каждым часом. Путь нам преграждали валы из наломанного льда, и мы теперь больше времени тратили на разведку, выискивая путь в торосах. Сенло, который отвязался и бежал впереди упряжки, в момент вынужденной остановки залезал на верхушку самой высокой глыбы, ложился там и наблюдал оттуда за нашими действиями, пока мы не трогались с места. Мы уже видели мыс, но он перестал приближаться. У нас оставалось 1,5 часа светлого времени, когда мы уперлись в сплошные торосы. Это были даже не торосы, а огромные глыбы, наваленные одна на другую. Нам пришлось распрягать собак, переводить их, втаскивая наверх, а в некоторых местах одному буквально забрасывать животных на глыбы, а второму наверху принимать их и спускать вниз, на другую сторону. Переправив собак, мы возвращались к нартам и перетаскивали их. Мы переваливали через нагромождение льда и были заняты буксировкой собственных нарт и распутыванием постромок, когда пришла ночь и застала нас прямо напротив мыса. Мы были на набитой медвежьей тропе, единственном проходе между высокими валами торосов. Ровного места больше не было, и мы поставили палатку в 3 метрах от тропы. Мы накормили собак кусками нарубленного еще в Нишкане копальхина. Потом Дима выбрал самый лучший кусок моржатины, и мы устроили пир после трудного перехода. Костя с Димой нажимали на кислый копальхин, а мы с Артуром отдавали предпочтение свежему. Это была серьезная еда и для людей, и для собак. Копальхин резался как сало. В каждом куске было розовое мясо, переходящее в жир. На вкус это было нечто среднее между салом и строганиной. Ночь прошла тихо. Мы были в безопасности в окружении почти 30 собак. Весь следующий день мы шли по льду вдоль гористого берега. В каком-то месте, увидев ровные поля на севере, мы рискнули оторваться от берега и ушли на льды 5 километров. Все это время нам в спины дул крепкий ветер, и, обходя торосы, поворачиваясь к нему боком, мы чувствовали его силу. К вечеру мы дошли до устья реки Чигитун, впадающей в океан. Мы поднялись 800 метров по долине к избе. Всегда приятно, особенно зимой, накануне ночи выйти к жилищу. Изба была в хорошем состоянии, с печкой и запасом дров. Паку отвязался и маячил сзади, все высматривая что-то и, как мне казалось, на что-то решаясь. Наверняка он вынашивал какой-то план. Мы распрягли собак, посадили их на трос и приступили к кормежке. Паку не подходил. Он был в рваном алыке и сидел поодаль. Голод подчинил себе всех собак, и они покорно ждали, поскуливая, пока мы рубили мясо. Я подманивал Паку куском вкусного копальхина, Он пускал на снег слюну, которая мгновенно превращалась в ломкие стеклянные нити, но не подходил. Он знал, чем это закончится. На собачий высокий порыв человек должен ответить тем же. Я это понял, когда увидел, через какие мучения проходит Паку, добиваясь свободы. Тогда, не дождавшись его покорности, я бросил ему один за другим три куска моржатины. И вот наступил момент ухода, как момент истины. Все, что было до этого, стало мелким и несущественным. Уже совсем стемнело, когда Паку повернулся и неспешной рысью, уже безоглядно и неотвратимо, побежал назад, в серые сумерки, туда, откуда мы пришли. На сердце моем лежала светлая грусть. Я прощался с Паку. Он уходил от нас с торжеством и умиротворением. Я видел его, мелькавшего между торосами, со вздыбившимся с одного бока порванным алыком. Я знал, что он дойдет до Инурмина, несмотря на ночь, мороз, медведей у мыса, ибо мне в этот момент открылось благословение его судьбы. Мы прошли до Инчоуна, а потом до Уэлена. Берингов пролив остался слева за сопкой, а мы повернули на юг, к поселку Лаврентия. Последний переход в 110 километров мы прошли за один день. Здесь заканчивались наши чукотские приключения. Костя с Димой вместе с нашими собаками отправлялись прямой дорогой домой в Нишкан, а мы с Артуром на самолете в Москву через Анадырь. Своих собак мы оставляли на некоторое время в Нишкане, с дальнейшей перевозкой их на Таймыр, в Хатангу, а сами улетали с ощущением случившегося знакового события в преддверии больших дел по подготовке и, как говорится, с уверенностью в завтрашнем дне. Пройдя по побережью Северного Ледовитого океана, мы получили настоящий опыт путешествия на собачьей упряжке. Нас сопровождали чукчи, виртуозы в этом деле. Мне казалось порой, что Дима ведет упряжку телепатически. Он может витать в сознании своих собак и получать ответные знаки, как и предостережения от природы. Я старался проникнуть в их мироощущения, и мне казалось, я начинаю постигать какую-то часть этой загадочной стороны жизни. Можно сказать, что мы были на правильном пути, приехав на Чукотку. Все было сделано по старой классической схеме, когда перед тем, как пуститься в неведомое, наши предшественники некоторое время жили вместе с береговыми северными народностями, постигая их опыт передвижения по Арктике, перенимая специфику выживания на бескрайних северных просторах, еду, быт и множество незаметных, но предельно важных элементов и приемов, без которых невозможно выжить, не говоря уже об осуществлении своей главной цели. После такой школы ученики смело шли в запредельные районы и, как правило, открывали свои полюса. Уже в Лаврентии, в момент расставания, Костя сделал нам признание. Он сказал: «Когда мы отправлялись из Нишкана, я не хотел идти, потому что думал, что нам придется вас тащить. А получилось так, что вы тащили нас». Услышать подобное от чукчи дорогого стоит. Чукча гордый и тонкий в этом вопросе. Он знает все или почти все в науке путешествия, в том числе на грани жизни. Ему трудно кого-то восхвалять или возвышать, как было бы несуразно хвалить материнскую способность кормить ребенка грудью. Я не знал, хвалили ли когда-нибудь эскимосы пири. Но нам было очень приятно слышать Костины признания в свой адрес в тот момент, когда мы покидали Чукотку в преддверии своего большого путешествия.